тучка, светлый парашют, очень я тебя прошу. На палубе показался человек, тот, который стоял недавно у штурвала. Он перебросил через фальшборт ведро на веревке и нагнулся, стараясь зачерпнуть воду. «Позови мою звезду», — шепотом сказал мальчик. Веревка выскользнула из рук моряка. Мальчик пружинисто встал. Моряк, перегнувшись через планшир, видимо, поминал морских чертей и ведьм. Потом он исчез и тут же вернулся с багром. Но ведро успело отплыть от борта. А багор был короткий, и моряк не мог дотянуться. «Подождите, я сейчас достану!» — крикнул мальчик и раскинул руки, чтобы ласточкой прыгнуть в воду. «А я!» — завопил забытый Чип. «Это предательство!» «Что ты? Я же только примеряюсь, как прыгнуть!» — торопливо сказал мальчик. Ему было очень неловко. «Лезь ко мне в карман, поплывем вместе!» Он оттянул нагрудный кармашек на рубашке и посадил Чипа. «Не задохнешься?» «Как-нибудь продержусь», — ответил Чип, все еще слегка сердито. Мальчик скользнул в воду. До Баркентина было 80 метров. Он плыл среди кувшинок и все боялся, что моряк не станет ждать, а найдет багор подлиннее. Но тот ждал. Белый борт парусника — вырос, навис над мальчиком. Белый почти весь, только внизу, ниже ватерлинии зеленый. Может быть, здесь у днища торчат ракушки, приросшие в южных морях, — подумал мальчик. Но ракушек не было. Были только рыжие проплешины да колечки ржавчины вокруг заклепок. Мальчик подплыл к ведру, ухватился за него, как за поплавок, и глянул вверх. На фоне яркого неба он увидел голову и широкие плечи моряка. Серебристо просвечивали волосы, а лица было не разглядеть. Голосом глуховатым, но сильным моряк спросил: «Что сначала вытаскивать, ведро или тебя?» «Ведро!» — крикнул мальчик. «Я плаваю! Давайте багор!» Он подгреб поближе и зацепил дужку за крюк. Ведро взмыло вверх. А через 2 секунды рядом с мальчиком упал конец веревочного трапа, 2 каната и просмоленные рейки-перекладинки. «Ну, поднимайся, пловец!» И мальчик стал подниматься. Много раз он читал, как лихие матросы взлетают на борт по таким трапам. А оказалось, что это очень даже непросто. Трап гулял по воздуху, изгибался, и 2 раза мальчик так стукнулся коленками о борт, что глаза застлала влажная пелена. Но все-таки он не остановился ни на секунду, вскарабкался до верха, перевалился через планшир и встал мокрыми босыми ногами на палубу. Доски были очень сухими и теплыми от солнца. Так впервые в жизни мальчик поднялся на Баркентину, прямо из воды, по штормовому трапу. От смущения, вместо того, чтобы поздороваться, он неловко сказал: «Ну вот, все в порядке». С одежды струйками бежала вода, и темными ручейками растекалась по чистой, почти белой палубе. Мальчик переступил и с опаской посмотрел на свои мокрые следы. Потом виновато поднял глаза на моряка. Капли на ресницах играли солнечными брызгами и мешали смотреть. Мальчик поморгал, чтобы стряхнуть их, и взглянул снова. Он стоял перед стариком. Старик был большой, с седыми кудрями и густой серебристой щетиной на лице. Лицо было широкое и морщинистое, а глаза светлые, как голубая вода. Старик улыбнулся, и мальчик понял, что бояться не надо. «По-моему, ты немного мокрый», — сказал старик. «Что же ты не разделся и в воду?» «Боялся, что без меня ведро поймаете», — признался мальчик. «Да, ведро. За ведро спасибо. Но разденься и обсушись». Мальчик хотел сказать, что пустяки, что он обсохнет и так, но тут же сообразил. Пока одежда будет сушиться на солнышке, он может с полным правом быть здесь, на судне. Он расстелил мокрую рубашку и шорты на широком планшире фальшборта, а Чипа посадил на голое плечо. «Не свались, смотри», — сказал он, а старику объяснил: «Это у меня товарищ. Он маленький, зато говорящий». Чип застеснялся, но все-таки подтвердил: «Правда». «Чудеса», — сказал старик, но сказал таким спокойным голосом, что сразу стало ясно. За свою длинную жизнь он видел чудеса похлеще. Мальчик встал у борта и, наконец, огляделся. В первый миг палуба показалась ему широкой, как стадион, а мачты — бесконечными. Над палубой, в путанице трапов, поручней, канатов и блоков, поднимались белые надстройки. Синим стеклом и медью сверкали иллюминаторы. Но в этом блеске, в этом захватывающем душу переплетении такелажа и рангоута, мальчик сразу увидел главное — коричневый отполированный штурвал и узнал колонку Нактоуза. «Можно я пойду, посмотрю?» — шепотом спросил он. «Иди, смотри», — сказал старик. «Смотри и трогай. Можно». Мальчик медленно подошел к штурвалу. Солнце грело плечи и голову. С берега шел ровный теплый ветер. Чип затих на плече. Мальчик взял в ладони рукоятки штурвала. Бом-кливер и кливер поднять. Поставить оба марселя. Шпиль пошел. Руль, два шланга под ветер. Он крутанул штурвал, и тот повернулся с неожиданной легкостью. Над палубой с криком пронеслись чайки, словно приветствовали нового капитана. Мальчик тихо отпустил штурвал и подошел к мачте. Дерево ее было желтым и блестящим, как у скрипки. Оно было теплым. Мальчик прижался к мачте плечом и щекой. Он услышал тихий и ровный гул. То ли ветер гудел в стеньгах и вантах, то ли в трюмах баркентины проснулось эхо прежних штормов. Старик теплыми глазами смотрел на мальчика и, наконец, сказал: «Когда я был такой же, я тоже первый раз пришел на парусник и тоже слушал». Мальчик оторвался от мачты и взглянул на моряка. Неужели седой могучий старик был когда-то мальчишкой? Старик, видимо, понял. «О, это было давно», — сказал он с коротким смехом. «Тебе надо прожить 6 раз столько, сколько ты жил, чтобы пришло такое время». Он подумал и тихо добавил: «Но это было». Мальчику показалось, что старик слегка загрустил из-за него. И чтобы изменить разговор, он деловито спросил: «А что, весь экипаж сошел на берег? Никого, кроме вас, не видно?» Старик усмехнулся. «Капитан сошел на берег, а экипаж — вот он!» И хлопнул себя по груди. «Мы сейчас к ремонту готовимся, поэтому большой экипаж ни к чему». Старика звали Альфред Мартинович. Он был родом из латышской рыбачьей деревни и всю жизнь провел в море. Полным именем его редко называли. Во все времена и на всех кораблях к нему обращались коротко и уважительно. «Мартыныч». «Зови ты меня так, я привык», — сказал он мальчику на прощание. «И не забывай, в гости приходи». Конечно, мальчик пришел на следующий же день. На причале, недалеко от трапа, смуглый парень в разноцветных плавках обтесывал длинное бревно. Желтая щепка чиркнула мальчика по ногам, и он ускорил шаг, чтобы еще не зацепило. «Стой, пацан!» — потребовал парень, а сам все махал топором. «Ты куда?» «Сюда», — мальчик показал на трап. «На борт». «Это зачем?» «Надо», — сдержанно сказал мальчик. Он слегка рассердился. За щепку, ударившую по ногам и вообще, размахивает топором, даже не смотрит, да еще допрашивает, кто он такой. «Неизвестно еще, надо тебе сюда или нет», — сказал парень и воткнул топор в бревно. «Ты к кому?» «К Мартынычу». «А по какому делу?» У него был круглый мясистый нос и подозрительные глаза. «У каждого свое дело», — с досадой сказал мальчик. «Я ведь тебя не спрашиваю, каким делом здесь ты занимаешься». «А я могу сказать. Столб ставлю, чтобы электричество на ящик протянуть, а то аккумуляторов не хватает. А вот что тебе нужно?» «Это он Баркентину ящиком обзывает», — подумал мальчик, и не решил еще, что сказать, как парня окликнули. «Рудик!»